Глава вторая. Позы для любви. Лань Кайфан отвез моего приятеля Лань Зефана на мотоцикле в его старый дом, номер один по переулку Тяньхуа. В коляске лежали кое-какие вещи повседневного обихода. Сам он сидел за спиной сына. На этот раз он не цеплялся за стальные ручки позади заднего сиденья, а крепко обнимал сына за талию. Сын такой же худощавый, но спина прямая и твердая, непоколебимая опора. Всю дорогу от дома семьи Пан до переулка Тяньхуа мой приятель лил слезы, и на спине сына на полицейской форме расплылось большое пятно. По возвращении в старый дом Цзефану трудно было сохранять спокойствие. Он впервые входил сюда с тех пор, как под дождем ушел, опираясь на Чуньмяо. Четыре утуна во дворе раздались так, что стволы уткнулись в стену, а ветви простерлись до черепицы крыши и верхушки стены. Ну, как в древнем речении. Древа таковы, отчего ж не мужи? Строка Лу Джаолиня, около 641-680, одного из четырех великих поэтов эпохи Тан. Но моему приятелю было не до переживаний по этому поводу, потому что, войдя во двор, в восточной стороне дома, там, где раньше был его кабинет, перед приотворенным окном за занавеской он увидел знакомый силуэт. Это Хуан Худжу сосредоточенно вырезала что-то из бумаги. Очевидно, это продумал и устроил Кайфан. Вот уж поистине счастье для моего приятеля иметь такого сына, великодушного и понимающего. Кайфан свел вместе не только свою тетушку и отца, но и доставил на мотоцикле в Симэньтунь, потерявшего средства к существованию и павшего духом Чан Тяньхуна, на встречу с вдовствующей уже много лет тетушкой Бао Фэн. Ведь влюбленная в Чан Тяньхуна Бао Фэн когда-то мечтала о нем. Чан Тяньхун тоже относился к Бао Фэн отнюдь не безучастно. Ее сын Ма Гайге большими амбициями не отличался. Добрый, прямодушный, трудолюбивый крестьянин, он поддержал намерение матери и Чан Тяньхуна пожениться, и они зажили полной и счастливой жизнью. Мой приятель Цзефан с самого начала был влюблен именно в Худжу, вернее, в ее волосы. И вот через много лет они, наконец, соединились. Его сын Кайфан жил в общежитии от работы, а домой возвращался очень редко. Работа такая, что и по выходным не вырвешься. Так они и жили вдвоем в этом доме, каждый в своей комнате, только ели вместе. Худжу вообще была не очень словоохотлива, а теперь и вовсе редко рот открывала. Когда Цзефан заговаривал с ней, она могла ответить печальной улыбкой, но ничего не сказать. Так они прожили полгода. Но потом наступила перемена. Дело было весной. Опустились сумерки, моросил дождь. Они поужинали, убрали со стола, и их руки нечаянно соприкоснулись. Обоих пронзило какое-то необычайное чувство, и взгляды сами собой встретились. Худжу вздохнула, вздохнул и мой приятель. «Ты помог бы мне волосы расчесать?» — чуть слышно проговорила она. Он вошел вслед за ней в ее комнату, принял гребень из персикового дерева, осторожно расстегнул увесистый чехол на спине, и ее прекрасные чудо-волосы волной хлынули вниз до самого пола. По даосским верованиям, магические свойства персикового дерева изгоняют нечистую силу. Мой приятель впервые дотронулся до этих волос, предмета его восхищения с молодости. От них разносилось благоухание, и этот похожий на лимонное масло аромат запал ему глубоко в душу. Длина волос достигала нескольких метров, и чтобы полностью растянуть их, Худжу прошла несколько шагов и уперлась коленями в край кровати. Удерживая волосы на локте, мой приятель бережно и нежно втыкал в них гребень и проводил им назад, участок за участком, прядь за прядью, На самом деле расчесать их было просто невозможно. Такие толстые, тяжелые, скользкие. Их и разделить-то нельзя, не то что причесать. Он скорее поглаживал их, льнул к ним, проникался ими, роняя на них слезы, которые стекали с них, как капельки воды с перышек уток-мандаринок. Вздохнув, Хуан Худжу стала снимать все, что на ней было. Мой приятель стоял, обалдело глядя на происходящее, метрах в двух от нее, с волосами в руках, как мальчик в храме, несущий шлейф невесты. «Что ж, исполним чаяние твоего сына», — чуть слышно промолвила Худжу. Весь в слезах, раздвигая эти волшебные волосы, словно нависшие ветви ивы, мой приятель шаг за шагом двинулся к ней. Она встала на колени на кровати, чтобы принять его. Они соединились так не раз и не два, но когда он вознамерился повернуть ее лицом к себе, она бесстрастно бросила: «Погоди, а разве собаки не так это делают?»